вскоре принял у себя американского антиквара Гельбшнабеля, желавшего украсить новый свет перламутровым столиком из турецкого сераля. Прокиш заломил немалую цену, но Янки невозмутимо отсчитал деньги и сказал, что за столиком пришлет двух фурманов. Посол собирался выехать в Вену, а потому уверил Гельбшнабелю, что соответствующие распоряжения даст своему дворецкому. Прокиша не было, когда на его виллу вломились, громыхая башмаками, два подвыпивших извозчика фурмана и без лишних слов дружно ухватились за бюро, крякнули и оторвали его от паркета, понесли. Дворецкий стал орать, что герр Самуил Гельбшнабель платил деньги не за бюро, а нам плевать, отвечали фурманы, с треском пропихивая бюро в двери. Дворецкий решил не спорить с пьяными. Благо, надеялся, что антикварий вскоре вернет их с ненужным бюро и заставит взять купленный столик. Но бюро уже вскрывал топором начинающий дипломат Бисмарк. Из секретных ящиков сыпался богатый урожай документов государственной важности. Упакованные в тюки, они были срочно отправлены в Берлин. Публикация этих документов в Пруссии могла выставить перед миром все вероломство Австрии, но правительство молчало. Бисмарк, крайне раздраженный, явился в Берлин, где президент Ван Тейфель объяснил ему: «Скандалить с венским кабинетом опасно. Единственное, на что я осмелюсь, это на просьбу об отозвании Прокиша». Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару. «Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного графа с женою, бывшую цирковой наездницей. Чудак обратился в суд не сразу. До этого он 24 раза заставал свое сокровище в постели с какими-то обормотами и 24 раза делал жене кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного, как образец философского мученичества и небывалой галантности. Бисмарк, к чему вы мне все это говорите? А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене любое коварство политики австрийского кабинета». Прусским королем был тогда Фридрих Вильгельм IV по прозвищу Фриц Шампанский. Он начал жизнь с шампанского, а теперь переехал на чистый спирт. В его покоях всегда стояли два графина, один с арракой, другой с кюмелем. Выпив водки, он запивал ее ликером. Король сам и проболтался: «Бисмарка держите в тени. Он пригодится нам в том случае, когда власть в Пруссии будет основана на штыках». Во Франкфурт, в самый центр немецких разногласий, прибыл русский чрезвычайный посол князь Александр Михайлович Горчаков. В Бундестаге он добивался политического равновесия между Австрией и Пруссией, которые пока на словах бились за преобладание в германском мире. Однажды в номерах франкфуртского «Hotel de Russe» его посетил посол Бисмарк. «Как странно», — сказал он, активно приступая к беседе, — «вот уже 4 столетия бисмарки с реки Эльбы звенят мечами, а я родился в день 1 апреля, когда принято всех обманывать, и посему избрал карьеру дипломата. У французов, я слышал, есть одно блюдо, которое все едят, но никто не знает, из чего оно приготовлено. Дипломатия напоминает мне эту загадочную похлебку. Вкусно, но подозрительно». Горчаков стоял в черном полуфраке, гладко выбритый, осанистый. На груди его было взбито, словно сливочная пена, пышное кружевное жабо. Он сказал: «Что такое дипломатия, я вам, Бисмарк, объяснить не могу. Если наука, то нет такой кафедры, которой бы ею занималась. Если искусство, то в числе 9 непорочных муз ни одна из них не согласилась покровительствовать политике. А обман — это не главное, что определяет дипломатию». ибо сплошь и рядом встречаются шарлатаны, которые не утруждают человечество признанием их дипломатической неприкосновенности. Бисмарк